Практически обезглавленное тело падает на камни, заливая их кровью. Неплохо. Работаем дальше. Уже увереннее шагаю вперед и закручиваю карусель смерти. Не всегда получается перерубить шею, поэтому я стараюсь хотя бы ограничить мобильность монстров, подрубая или полностью отрубая нижние конечности. Некоторые твари доходят до меня уже подраненными, после попадания кляксемы. С ними я стараюсь покончить одним ударом, дабы не тратить время. На весь бой у нас ушло от силы минут 5, и то, 3 на бой, а 2 на добивание раненых монстров. Близко к ним не подходили, стараясь убить на расстоянии. Эта грязная работа выпала, в виде исключения, на мою долю. «Ты в курсе, как мы тут вообще оказались?» — спросил меня Сёма, когда со всеми живыми противниками было покончено. «Ну, как бы да, нас взрывом снесло в трещину, и мы упали сюда». «Взрывом? Не помню», — друг покачал головой и посмотрел наверх. «Как мы вообще не разбились, с такой высоты рухнули? На лошадей что ли упали? Проще показать», — усмехнулся я и слегка дернул Сёму вверх. Тот не ожидал от меня такой подставы, но при этом умудрился нормально приземлиться. «То есть, получается, ты все падение нас вот так вот дергал, гася скорость?» В его голосе мне послышалось удивление. «Ну да», — я пожал в ответ плечами. «А какие у меня были варианты? Ну и под конец на лошадь еще приземлил нас. Не получилось нормально затормозить. Вот почему у меня вся броня в крови», — протянул он. «Спасибо тебе. Ты, получается, нас от смерти спас. Как и ты», — отмахнулся я. «Не поставь ты тогда щит, и не факт, что мы бы пережили ту атаку». «1-1», — предложил он. «Ты сейчас серьезно?» — удивился я. «Ты представляешь, сколько таких ситуаций нам еще предстоит, пока мы дойдем до конечной точки?» «Будет забавно», — пожал он плечами. «Будь по-твоему», — согласился я с Семой. «Есть идеи, как отсюда выбираться? Эти твари...» — он перевернул тело одного из монстров носком сапога — «откуда-то ведь пришли. Получается, проход тут должен быть. Нам в какую сторону вообще надо? Я только примерно направление ощущаю. Вон туда», — я указал пальцем в стену. «По всему выходило, что нам в любом случае надо было бы искать способы, как пересечь эту расселину. Тем более, пойдем что ли? Только надо сперва, наверное, целые вещи поискать да собрать. Мы убили еще больше часа на то, чтобы перебрать то, что более-менее пережило падение. По всему выходило, что мы остались практически без еды и воды. Часть снаряги тоже пострадала. Удалось найти один трос со сломанным подъемным механизмом, оба спальника, плотные чехлы которых поистрепались, но свою задачу выполнили и сохранили содержимое в целости и сохранности. Один нож, жестко погнутый меч Сёмы, который был прикреплен к седлу и не пережил падение, 3 сумки, которые можно было использовать, не боясь, что в самый неподходящий момент они разорвутся и все содержимое вывалится на землю. Крупа, запас которой мы брали с собой, рассыпалась, но нам удалось собрать часть сухпайков. Вообще, содержимое седельных сумок пришло в негодность, так как пропиталось лошадиной кровью. Зато всякая мелочевка, которая была в небольших заплечных рюкзаках, сохранилась, как и фляги, что были у нас на поясе. «Прорвемся. Главное — дорогу найти. Все?» — спросил я Сёму, который с сожалением рассматривал то, во что превратился его меч. «Слушай, Дэн, а ты, может, сможешь его выпрямить?» — обратился он ко мне. «Да даже если получится, ты же понимаешь, что он со временем снова согнется. Да и плевать, я же не дрова им собираюсь рубить. Так, в качестве оружия последнего шанса, если попадутся твари, которые будут мою магию игнорировать». Я тяжело вздохнул, признавая, что зерно истины в его словах есть, и взял в руки этот кусок металла. Сосредоточившись, я попробовал его выпрямить, но, на удивление, пошло очень туго. «Крепкий, зараза, что за сплав такой?» — пропыхтел я. «Вообще без понятия. Получается, угу, только тяжело идет. Давай с собой возьмем, по пути попробую выпрямить». «Отлично, погнали». Мы пошли по дну ущелья. Я прикидывал, сколько нам идти, прежде чем мы найдем подходящее место для подъема. По всему выходило, что немало. «Смотри, вон вроде проходы». Я проследил за Семиной рукой и увидел несколько темных пятен по обе стороны, которые действительно могли оказаться проходами. Но вот только пещеры, опять лезть под землю. Пещеры? Ну да, только не пещеры. У меня фобия. Я пещерофоб, вот. А куда тогда? Может, наверх, карабкаться? Или ты нас сможешь двоих поднять до самого верха? Ну, да, наверное, неуверенно произнес я, понимая, что ни сил, ни умения поднять нас обратно наверх у меня не хватит. Поражаюсь я тебе, Дэн. Даже в такой ситуации ты умудряешься сохранять чувство юмора. Сёма похлопал меня по плечу и направился в сторону темных пятен. Причем здесь мое чувство юмора? Не понял я. Я ведь даже не шутил. Не понял я его посыла, но он сделал вид, что не услышал меня. А может, действительно не услышал, так как последние фразы я пробормотал себе под нос. Стоило нам подойти поближе, как наши подозрения подтвердились. Это действительно были ходы. Вот только для нас они были низковаты. Мы подошли поближе, даже залезли в один из проходов, но в итоге вылезли обратно, не пройдя и 10 метров. Слишком тесные. Если на нас нападут, то отбиваться будет сложно. В итоге, мы двинулись дальше. Трещина начала расширяться, солнце стояло прямо над нами. Еще примерно через час с небольшим, мы, пропустив еще с десяток проходов разного диаметра, наконец-то нашли что-то подходящее. Очень похоже, что проход промыла вода. Видишь, какие стены гладкие, произнес Сёма, указывая рукой на стены каменной кишки. И что? Без особого энтузиазма поинтересовался я. А то, что вода движется сверху вниз. И если мы пойдем по этому проходу, то с большой вероятностью найдем путь наверх. Ты сам-то в это веришь? Скептически поинтересовался я, присаживаясь на валяющийся камень и подставляя лицо местному солнцу, которое уже практически скрылось из виду. Ну, шансы есть, уже не так уверенно произнес Сёма. Угу, тебе не хватило наших блужданий по тем подземельям? Ты про Вирт? Ну а про что еще? Да нормально было. Местами даже весело и интересно. Жаль, что мы тогда слишком быстро покинули тот подземный город. Ты не археолог случайно? Нет, а что? Да так, откуда тогда такая любовь ко всяким древним камням? Интересно же, он с удивлением посмотрел на меня. Свой шлем он, так же, как и я, снял и повесил за специальный крепеж на пояс. Сверху послышался какой-то непонятный шум, и я перевел взгляд с друга наверх. «Осторожно!» — крикнул я Семе, отводя менталом пару камней, которые летели прямо на нас. «Что за ерунда?» Сема среагировал молниеносно, уставившись наверх и сбив пару камней тьмой, превратив их в пыль. «Тьфу ты!» — закашлял я и принялся тереть глаза, в которые попала эта самая пыль. «Блин, тьфу, прости, рефлексы!» «Не подумал, что так получится!» — произнес Сема, которому тоже досталось. «Откуда вообще эти камни взялись?» «Да кто бы знал», — ответил я, пытаясь что-нибудь разглядеть слезящимися глазами. В итоге я сообразил использовать ментал, вытянув всю пыль с лица. Надо было сразу так сделать. Во избежание схожих ситуаций, я тут же надел на голову шлем и снова посмотрел наверх. Солнце уже успело уйти дальше и не слепило глаза. На фоне голубого неба, я заметил какое-то шевеление. Воспользовавшись зумом, у меня получилось разглядеть фигурки орков. Вот уроды, да как они нас находят? Чего замерли, зеленые? Давайте, спускайтесь к нам, закричал я, впрочем, даже не надеясь, что они меня услышат и поймут. Орки? Спросил Сёма, который так и тер глаза. Угу, давай помогу. Я провел с ним те же манипуляции, что и со своим лицом, втягивая всю пыль. Спасибо, поблагодарил он, натягивая шлем. Сверху раздался грохот, и мы синхронно посмотрели в сторону источника шума. По одной из сторон расселены побежали многочисленные трещины. Вниз, прямо на наши головы, полетели камни разных размеров. Еще пара секунд, и огромный кусок стены начал сползать вниз, увлекая за собой все больше камней. «В пещеру!» — закричал Сёма и, подхватив сумки, рванул в сторону прохода в стене. Я не стал тупить и последовал за ним. По плечам застучали небольшие камни, но броня пока справлялась. Я отмахнулся не глядя, расчищая пространство у нас над головами. Пару секунд я таким маневром, надеюсь, выиграл. Проход располагался на высоте 1,5 метров, поэтому Сёма на ходу закинув туда сумки, подпрыгнул и помогая себе руками пополз внутрь. Я отставал от него всего на пару шагов. Шум над головой усиливался. Воображение рисовало тонны скальных пород, что вот-вот превратят меня в лепешку. Ждать, пока Сёма залезет, я не стал, просто рывком ментала отправив его подальше. Сам я подпрыгнул и тоже рванул себя вперед. Левую ногу обожгло болью, сбив траекторию полета. Вместо того, чтобы красиво зайти четко в центр прохода, я влетел в стену, больно приложившись плечом. Но мне было плевать на такую мелочь. Я почувствовал, как Сёма подхватил меня под руку и потащил вглубь, подальше от входа. Мы не успели сделать даже десятка шагов, как по ушам ударил грохот. Кусок скалы, что гадские орки обрушили нам на голову, наконец достиг дна, закупорив нам ход назад. Когда на совет глав отрядов вломился Сгук, то его чуть не прибили на месте, за подобное неуважение. Однако новость, что он принес, была действительно важна. Оказывается, что он, используя свою птицу, искал место падения людишек, чтоб убедиться, что они погибли. Однако, то, что он увидел, поразило его до глубины души. Тупозубые умудрились выжить и сейчас шли по дну трещины. Раз поймать их не получилось, живучих людишек было решено хотя бы уничтожить. Для этого все шаманы объединились, создав большой круг. По команде наблюдающих Манризлаб выпустил собранную силу, обрушив значительный кусок скалы прямо на голову повелевающего тьмой и его спутника. Пара нерасторопных наблюдателей не успели убежать с опасного участка и полетели вниз. Плевать. Главное, что угроза была уничтожена. Еще пару дней Сгук наблюдал за образовавшимся завалом, но никакого движения так и не увидел. За это время было проведено больше двух десятков ритуальных поединков, где орки выплескивали свое недовольство и раздражение от неудачного похода. По прошествии двух дней, отряды разъехались в разные стороны. Легкая охота превратилась в череду унижений, и людишки должны за это ответить. Глава 27. Из-за поднявшейся пыли и перекрытого источника света, видимость упала почти до нуля. Если бы не шлемы, то мы бы тут точно задохнулись. Я активировал фонарик. Пара лучей света врезались в пылевое облако, позволяя выхватывать отдельные детали на расстоянии нескольких шагов. Спустя пару секунд, слегка сбоку от меня, появились точно такие же лучи. Я двинулся навстречу Семе, и чуть не врезался в него, когда он сделал то же самое. Не тони, но, раздался в шлеме его голос. Леомаид, проклятие. Эта взвесь мало того, что сильно ограничила обзор, так еще и со связью проблемы возникли. Я сделал пару взмахов силой, сметая каменную пыль в сторону входа. Не сказать, что стало кристально чисто, но явно лучше, чем было. А еще раз сможешь, уже нормально, сказал Сема. Попробую, кивнул я и повторил свои манипуляции. Проход еще больше очистился, и мы наконец-то увидели свои вещи. Подхватив сумки, мы поспешили вглубь прохода, подальше от вот этого всего. Напоследок, я, ради интереса, толкнул каменную массу, что запечатало нам проход, но та не сдвинулась ни на сантиметр. Печально, что сказать. Видно, судьба у меня такая. Хорошо хоть, что проход шел прямо, слегка извиваясь, но без всяких там ответвлений. Нет, время от времени я замечал небольшие отверстия в стенах, но именно, что небольшие. Еще одним моим наблюдением, которое я поспешил отнести к плюсам, стало то, что пол шел слегка в наклон, вверх, что немаловажно. Метров через 200 пыль практически пропала. Я воспользовался навыком, чтобы очистить наши вещи от остатков пыли, и дальше мы уже шли практически как белые люди. Еще бы найти где-нибудь душ с горячей водой, вообще было бы замечательно. Когда вернемся, надо будет нанести зеленым ответный визит вежливости, произнес Сема, разрывая тишину. Да нифига они нам упали, вяло возразил я. Нет, мне тоже хотелось бы нагрянуть к оркам и спросить с них за все те проблемы, которые они нам организовали. Однако, при этом, я понимал, что малым отрядом идти на такое дело опасно, а собирать большой, долго и экономически невыгодно. Другое дело, если они придут к нам. Хотя, даже так, ну вот что с них взять, их рванье, амулеты, ящеров этих шестилапых. Хотя нет, от последних я бы не отказался. С них и падать, если что, наверняка не так больно. Все же они явно пониже лошадей будут, да и проходимость у них повыше. Если их еще и кормить не надо, так вообще сплошные плюсы. А если вдруг окажутся агрессивными и непослушными, то на сапоги модные можно будет пустить. Погруженный в размышления, я тем не менее не расслаблялся. Поэтому то, что проход заканчивается, заметил заблаговременно. Да и сложно было не обратить внимание на появившееся прямо по курсу свечение. Судя по всему, впереди нас ожидала какая-то пещера. Мы переглянулись с Семой, ослепив друг друга светом от фонарей. После короткого обсуждения, источники света было решено временно выключить. Раз появилась такая возможность, надо было экономить аккумуляторы. Да и вообще, до меня только сейчас дошло, что у нас вообще, по сути, не было острой необходимости выкручивать такую яркость. Тем более обоим сразу. Ладно, в следующий раз умнее будем. А вообще, Конечно, жаль, что я лишился такого необходимого сейчас навыка, как ночное зрение. Наше продвижение сильно замедлилось. Идти мы старались ближе к стенкам, так как поверхность там была почище и поровнее. Сумки, которые показались вначале такими легкими, постепенно становились все тяжелее. Вот сейчас посмотрим, что нас ожидает впереди, а потом надо будет точно сделать привал. «Слышишь?» – спросил я Сему, услышав какой-то шум впереди. «Да», – коротко ответил приятель. «Если что, я атакую, ты прикрываешь». «Без проблем», – согласился я с ним. Через 10-15 минут черепашьего шага мы приблизились к концу прохода. Как я и предполагал, мы уткнулись в пещеру. Ну, точнее, в пещерку. До свода потолка было примерно 3 наших роста, и весь он был усеян каким-то мхом, который спускался по стенам и застилал пол. Часть растительности заходила и в проход. Свечение, которое мы заметили издалека, давало множество насекомых, которые перемещались по этому самому мху. Поэтому создавалось интересное впечатление, словно кто-то играется сразу сотней лазеров. Природа шума тоже стала ясна. В дальнем конце пещеры, под самым потолком, было еще одно отверстие, из которого выбегала вода. Она водопадом обрушивалась в водоем, откуда вытекала сразу в двух направлениях. «Красиво», – протянул я, глядя на открывшуюся картину. «Если светлячки, что жили во мху, давали зеленоватый свет, то вот в воде что-то светилось синим. От такой игры света просто дух захватывало. Очень», – с восхищением произнес Сёма. «Идем, давай, только осторожно. Мало ли, вода – это, как-никак, жизнь, и около нее может жить всякая гадость, в том числе и опасная. Вот умеешь ты испортить момент», – с показным недовольством буркнул Сёма, осторожно двигаясь вперед. «Мы осторожно выглянули из прохода. Пещера оказалась намного больше, чем нам показалось в начале. И, если меня не подводит зрение, нам крупно повезло. Помимо отверстия с водопадом, я насчитал еще примерно 4 прохода, которые подходили нам по размеру. Уже радует, что не тупик. Но с другой стороны, пессимист внутри меня нашептывал, что раз есть такие проходы, то могут быть и монстры соответствующих размеров, которые ими пользуются. В принципе, света хватало, поэтому фонари мы включать не стали. Сбросив сумки на камень, который выглядел сухим и на котором отсутствовал вездесущий мох, мы приступили к более тщательному осмотру территории. Двигались осторожно, так как поверхность оказалась коварной. Камни, покрытые мхом, были довольно скользкими. Аки горный козел, тут не попрыгаешь, вмиг навернешься и что-нибудь себе сломаешь. Довольно странно, на мой взгляд, но на нашей стороне, помимо того, из которого мы только что вышли, других проходов не было. Озерце же простиралось от одной стены пещеры до другой, перекрывая нам путь к темнеющим, на другой стороне, провалам ходов. «Будем переплывать?» – предложил Сёма. «Как ты это себе представляешь?» – поинтересовался я, подходя к воде и пытаясь прикинуть глубину. По всему выходило, что дно тут глубокое, ну прям очень. Флюоресцирующая микроживность позволяла разглядеть 3-4 метра, и это явно даже не половина всей глубины. «По стене поползем», — накинул он второй вариант. «Скользко, сорвемся, да уж, дилемма. Ну, тогда, может, ты нас перекинешь на ту сторону». Мне самому изначально в голову пришел такой вариант, когда я убедился, что глубина водоема не позволяет пересечь его на своих двоих. Наша броня, конечно, просто шикарная, но вот есть у нее один небольшой минус: она не предназначена для плавания. Для погружения, да, для плавания, вообще нет. Вот только я не уверен, что у меня получится осуществить то, что предлагает Сёма. Тут же прям очень филигранный контроль нужен. Стоит мне ошибиться и накосячить, то я либо впечатаю нас в каменный потолок, либо мы плюхнемся в воду и тупо утонем. Оба варианта меня не устраивают. Да и Сёму, думаю, тоже. «Придется», — тяжело вздохнув, ответил я. «Только мне потренироваться надо. Долго? Ну, тут как пойдет», — пожал я плечами в ответ, кинув в воду камень, размером с кулак, и наблюдая, как он опускается на невидимое дно. «Пробовать надо. Я вообще до нашего падения даже не задумывался о таком применении своего навыка. Поэтому сам понимаю». «Ясно. Ну что же, значит, у нас появился повод устроить привал», — усмехнулся Сёма. «И, наконец-то, помыться». А вот тут он прямо в точку попал. «Помыться бы нам обоим не помешало. Когда идешь без шлема, еще ничего так, Но вот стоит его надеть, и чувствуется, что пора бы принять водные процедуры. Я снял перчатку и потрогал воду. Уф, холодная, сильно. Сёма повторил мои действия. Да пойдет. Зимой что ли ни разу не купался? Да я и летом не особо в воду заходить любил. Серьезно? Как так? А море? Все дела? И на море ни разу не был. Пожал я плечами в ответ. Ну, что я могу сказать, мой малоопытный друг, будем наверстывать. Весь мир теперь у наших ног. Подбодрил меня Сёма и пошел расчищать площадку для нашего будущего лагеря. После того, как он снял слой мха, оказалось, что камень под ним сильно мокрый. Об этом следовало бы догадаться, учитывая, что наши следы, когда мы продавливали зеленую растительностью, постепенно заполнялись водой. Не вариант, придется обустраиваться в проходе. Я согласно кивнул и попробовал приподнять менталом одну из сумок. Получилось откровенно хреново. Она подлетела вверх на десяток сантиметров, после чего рухнула вниз. Я, конечно, пытался ее поймать, но не успел. Уже начал тренировку, одобряю, похвалил меня Сёма, после чего забрал оставшиеся вещи и потопал искать сухое место. Через десяток минут, когда у меня начало уже что-то получаться, он кинул мне сухпаёк. Я такой подставы не ожидал и, увидев, как что-то летит мне прямо в лицо, тут же уронил свой тренажер и, на автомате, остановил менталом его снаряд в полуметре от своего лица. «Ты что творишь?» – возмутился я, раздосадованный тем, что он сбил меня с концентрации, когда мне уже казалось, что я нащупал нужный подход. «Не помню, рассказывал ли я тебе, но я же преподавал, непонятно с чего», – произнес Сёма. «При чем тут это? Похоже, кое-какие навыки еще остались», – он кивнул чуть в сторону, и только тут до меня дошло, что я продолжаю удерживать брошенный им сухпай. Стоило мне это осознать, как он тут же полетел вниз. «Может тебе начать с небольших предметов?» – предложил Сёма. «Может быть», – протянул я, притягивая свой обед. «Может быть». После перекуса мы сняли наши броники. Я продолжил тренировки, используя в качестве снарядов найденные камни разных размеров. Сёма же пошел принимать водные процедуры. Одним глазом я старался поглядывать на другую сторону озера, дабы внезапное появление какой-нибудь кровожадной твари не застало нас врасплох. Сёма тоже ворон не считал, и особо не намывался. Так, нырнул в водоем и практически тут же вылез обратно, после чего нарвал немного мха и принялся им себя тереть, наподобие мочалки. Не знаю, насколько это эффективно, но он не сдавался. Я в очередной раз уронил камень, который получилось удерживать менее 10 секунд. Мои неудачи меня раздражали, и я не удержался. Снова поднял этот злосчастный камень и швырнул его на другую сторону. «Вот меня так не надо, пожалуйста», – произнес Сёма, на секунду прекратив мыться. «Мне бы как-нибудь поаккуратнее». «Вот так», – предложил я, поднимая менталом очередной камень, только раза в два больше, и снова швыряя его на ту сторону. «Знаешь, а может все-таки вплавь?» – предложил Сёма, проследив за полетом каменного снаряда и тут же потеряв к нему интерес. «Доспехи свои тоже сам переправляй», буркнул я, вставая. От ударов камней сплошной покров из мха повредился, и я заметил что-то непонятное. «А ты умеешь уговаривать», — ответил Сёма, расслышав мою последнюю реплику. «Сейчас окунусь еще разок, и иди ты», — добавил он. Я подошел к самой кромке воды. Заинтересовавшие меня предметы были похожи на ветки. Вот только откуда они тут, водой принесло, я бросил взгляд на водопад. Да вряд ли, далековато как-то, да и странные они какие-то. Слишком одинаковые что ли, и тут до меня дошло, что это никакие не ветки, а кости. Я поднял еще один камень и бросил его рядом со своей жуткой находкой. При этом постарался удержать контроль на подольше и снять как можно больше мха. Охренеть, только и смог произнести я, когда рядом с первым скелетом оказался второй. Да тут целое кладбище. «Чего говоришь?» — крикнул Сёма, который только что вынырнул и сейчас тер себя ладонями, избавляясь от кусочков мочалки. Я посмотрел в его сторону, чтобы рассказать об увиденном, и тут, краем глаза, заметил движение. Я пригляделся и понял, что мне не показалось. «Сёма, вали из воды, срочно!» – закричал я, отмечая все больше и больше теней, поднимающихся к поверхности. Глава 28. К счастью, Сёма не стал задавать ненужных вопросов, и моментально оказался на берегу. Он тут же зашарил взглядом по воде, а его руки окутались тьмой. «Вот это нифига себе!» – прокричал он, делая шаг назад и выпуская в выскочившую из воды тварь сгусток тьмы. От попадания Сёминой силы у существа, похожего на змею, только с четырьмя десятками лапок, оканчивающимися перепонками, растворилась вся передняя часть. Оно издало какой-то странный звук, который я расценил как крик боли, и шлепнулось на мох. «Давай ко мне!» – прокричал я, перехватывая в прыжке и отправляя обратно в воду одну тварь за другой. Сёма кинулся было к одежде, но был вынужден отступать шаг за шагом спиной, рискуя поскользнуться на мокрых камнях и упасть. Монстров же становилось все больше с каждой секундой. Выскакивая из воды, они начинали шустро двигаться в нашу сторону. Я зашивался, не зная, за какую цель браться. Ведь, пока я прикрывал Сёму, часть монстров шустренько пошлепала уже в мою сторону. Словно этого было мало, из одного из проходов, что были на другой стороне водоема, показались уже знакомые нам твари. Те самые, что почти под ноль сожрали то, что осталось от наших лошадок. Я сперва напрягся от их появления, но потом просто забил. Ведь, чтобы добраться до нас, им придется каким-то образом преодолеть воду. И, соответственно, всю ту многоногую зубастую хрень, что продолжала оттуда вылезать. Спустя несколько секунд, произошло то, чего я так боялся. Сёма наступил на мох, который поехал у него под ногой, и начал заваливаться назад. От испуга он выпустил облако черного тумана, накрыв им большой участок прямо перед собой. Попавшие в него монстры начали метаться, наполняя пещеру пронзительными криками боли. Я рванул Сёму на себя, спасая его от падения. Не думаю, что у него получилось бы подняться, так как восьмилапые зубастики, разной степени покоцанности, начали выбегать из тумана. Останься Сёма на том же самом месте, и десяток кусочков от него бы точно откусили. Такой себе экстремальный способ сбросить вес. Для того, чтобы перехватить его, не позволяя грохнуться на камни, мне пришлось приложить массу усилий. Однако оно того стоило. Правда, за эти несколько секунд, почти два десятка тварей успели сократить разделяющие нас расстояние. Опасно, но не критично. Мы начали вместе отступать в проход, где находились все наши вещи, включая броньки. Постепенно мы с Сёмой начали срабатываться. Я старался скидывать восьмилапых змей в одну кучу, а приятель накрывал их облаком тьмы. От этого они практически не умирали, но их боевой пыл сходил на нет. Более того, обезумев от боли, они, зачастую, бросались на то, что первое попадалось им на пути, даже, если это были их собратья, или кто они там друг другу. Между тем, наши старые знакомые тоже начали действовать. Они подошли поближе к воде, отчего часть восьмилапых змей переключились на них. Черные монстры хватали своих противников лапами и закидывали себе в пасти. Еще живые змеи пытались вырваться, но пара движений челюстью, и они отправлялись в желудок. Бррррр. Какофония мерзких звуков оглушала. Визг водных тварей, хруст, когда их заживо сжирали черныши, и утробное рычание последних. Наложить это все на полумрак и прохладу, если не сказать холод, пещеры, и становится ясно, почему у меня мурашки были размером со слона. Что уж говорить о Семе, которого начало потряхивать от холода и адреналина. Однако, за что ему отдельный респект, он не паниковал и продолжал сокращать поголовье монстров, расчетливо экономя силы. Стоило нам разобраться с ближайшими тварями, как мы дружно развернулись и забежали в проход. Последовавшие за нами монстры довольно быстро расстались со своими жалкими жизнями, и мы с другом затаились, не желая привлекать внимание остальной массы. Убедившись, что пока больше никто не бежит в нашу сторону, с целью полакомиться человеческим мясцом, Сёма отправился облачаться в броню. Не знаю, существуют ли какие нормативы, но, по моим ощущениям, он уложился меньше, чем за минуту. Я, за это время, успел расправиться еще с десятком восьмилапых змей, которых для себя обозвал рыбозмеями. Одного даже получилось разорвать на две неровные части. Вот только это потребовало от меня сильного напряжения. Не стоит оно того. Слишком низкий КПД. Еще четверым разбил головы камнем. Остальных просто поднимал и с силой швырял об камни. Последний способ срабатывал не всегда, так как мох амортизировал, и, вместо того, чтобы умереть, они ломали конечности. Я вернулся, тоже облачившись в броню, как раз к тому моменту, чтобы застать эпичную битву. Большая часть рыбозмей занималась тем, что стаскивала тела мертвых собратьев в воду, а вот меньшая переключилась на зубастых чернышей. И вот тут мы стали свидетелями того, на что способны водные твари, когда они набрасываются всей толпой. Двоих зубастиков просто повалили и погребли под собой десятки рыбозмей. Зубастики отбивались, разрывая своих противников когтями, вовсю работали челюстями, но количество делало свое дело. С каждым откусанным от них куском, их движения становились слабее. Остальные зубастики пока держались, только уже не жрали своих противников, а тупо от них отбивались. Судя по всему, они уже наелись и готовы были убраться отсюда. Вот только никто их просто так отпускать не собирался. «Обалдеть!» – шокированно произнес Сёма шепотом, глядя на дюжину здоровых рыбозмей, которые вылетели из воды по дуге, едва не коснулись потолка и полетели в сторону массового замеса. «Вовремя мы свалили», – согласился с ним я, глядя на то, как сразу пятерых черных зубастиков сбили с ног и принялись отрывать от них здоровенные куски. Из прохода выскочили еще трое зубастиков и сходу набросились на восьмилапых змей. Основной фокус атаки пришелся на самых крупных представителей. Вот только мелочь тоже не зевала и продолжала хватать зубастиков за разные части тела. Драка продлилась еще 3 минуты и окончилась полной победой рыбозмей. От всех зубастиков осталась всего парочка тяжелораненых особей, которые чуть ли не ползком скрылись в глубине своего прохода, оставляя за собой явно видимый кровавый след. Змейки тоже пострадали. От дюжины здоровых осталось меньше половины. Причем последняя была тяжелораненая и ее добили свои же. Тела своих они скидывали в воду, где трупы медленно погружались на дно, оставляя за собой облачка крови. Тела зубастиков же сжирались прямо на берегу. Судя во всему, именно кости их предшественников я и заметил, когда сбил слой мха. «Что будем делать? Ждем?» – спросил Сёма, который сидел, облокотившись спиной о каменную стену и время от времени поглядывающий в сторону вяло суетящихся змей. «Ну, у нас 2 варианта. Либо ждем, пока они свалят, либо пробуем прорваться прямо сейчас, пока они обожрались и еле двигаются. А ты сможешь нас перекинуть?» – с сомнением в голосе произнес приятель. «Не обоих сразу», – покачал я головой в ответ. «Как вариант, могу сначала тебя. Ты там расчистишь слегка площадку, а потом уже прыгну я. Рискованно. Есть такое. Вот только есть у меня какое-то предчувствие, что не стоит нам тут задерживаться дольше необходимого. Фуф, пойдем тогда», — выдохнул он, вставая и хватая сумки. «Так сразу», — удивился я, так как ожидал, что придется его уговаривать. «А чего ждать? Я готов. Ты только в воду меня не урони, всеми богами заклинаю. Да и вообще, если как в последний раз получится, вообще супер будет. Прятаться тут особо было негде, поэтому мы решили сделать акцент на скорость». Преодолев разделяющие нас до воды расстояние, Сёма прыгнул, слегка облегчая мне работу. Я ускорил его менталом, рванув вперед и вверх. При этом, краем глаза, я заметил, как в мою сторону поползло 4 штуки рыбозмей. Вот только я не стал пока на них отвлекаться, сосредоточившись на корректировании полета друга. Вдобавок, я надеялся, что мои сапоги, в случае чего, смогут выдержать их атаку. Проверять, так ли это, не пришлось. Сёма наконец-то оказался на другой стороне, при этом, как мне показалось, приземлил я его очень даже неплохо. Еще в полете он выпустил гроздь шаров, накрывая ближайших монстров. А когда приземлился, то в ход пошел туман. Я сделал несколько шагов назад, взял небольшой разбег и, с силой оттолкнувшись от камней, рванул себя вперед. Мох, зараза, как это обычно и бывает, подвел в самый последний момент. Прыжок вышел откровенно корявый, и мне пришлось приложить немало сил, чтобы не рухнуть в воду. Я невольно бросил взгляд вниз, и тут же принялся дергать себя вперед, стараясь оказаться на том берегу, как можно быстрее. Приземление вышло жестким. Я даже упал и слегка прокатился по камням. Ладно, хоть мох смягчил удары, и я себе ничего не сломал. А вот сумку выронил, поэтому пришлось дергать ее к себе. «Беги!» – закричал я Семе, подавая ему пример. Он как раз пробил нам проход, попутно уничтожив парочку здоровенных особей. Ну как здоровенных? Если разобраться, то по сравнению с той, что только что вылетела из воды, тут самые здоровые смотрелись откровенно тускловато. Сёма, к слову, в этот раз решил проявить любопытство, и, вместо того, чтобы сразу же побежать, услышав мой крик, он зачем-то обернулся, чтобы увидеть, что стало причиной моего панического вопля. Что я могу сказать? Вот с виду, вроде приличный человек. Правильная, связная речь, не обремененная обсценной лексикой. Всегда вежливые и сдержанные. Но те ругательства, которыми он начал сыпать, сходу включая форсаж и стремясь свалить подальше от берега, меня поразили до глубины души. Я бы, может, и посмеялся, вот только здоровенный монстр, что стремительно несся в нашу сторону, сметая попавшуюся ему на пути мелочевку с пути, как-то не способствовал веселому настроению. Здоровенная тварь шлепала своими лапами-ластами, быстро сокращая дистанцию. И это нам еще повезло, что в наивысшей точке прыжка она врезалась своей башкой в каменный свод. Жаль только, что на нее это вообще никакого впечатления не произвело. «Куда бежать? В какой проход?» – закричал Сёма, при этом даже не подумав замедлиться. «Да плевать, в любой, только не к зубастикам!» – проорал я в ответ, умудряясь швырять за спину попавшиеся на дороге камни. Чувствуя, что мы не успеваем, я решил нас слегка ускорить. «Готовься, подбрасываю!» – закричал я и через секунду швырнул Сёму к одному из проходов. Приземлился он нормально, только по инерции впечатался в стену. Моментально развернувшись, он начал формировать здоровенный шар тьмы. Я кинул себя вперед, одновременно с тем, как он швырнул свой заряд. Тот пролетел от меня на расстоянии вытянутой руки и умчался в сторону монстра. Уже не знаю, как так получилось, но себя мне удалось закинуть четко вглубь прохода, куда уже начал забегать Сёма. Я врезался в него, и мы покатились по камням, под дикий вой раненого монстра. Через пару метров нам удалось остановиться, и мы, постанывая от боли, встали и уставились в сторону пещеры. Атака тьмой сильно повредила громадной твари переднюю часть башки. Ослепленный монстр метался по пещере, слепо тыкаясь во все стороны и стягая длинными жгутами, что росли у него в районе рта. «Ну что, как искупался?» Не сдержав нервный смешок, спросил я друга. «Представь, такая дура вынырнула бы, когда ты там плескался. Да ну, нахер!» Сёму аж передернуло от моих слов. Видимо, у него слишком богатое воображение, и он представил все в деталях. «Давай-ка уберемся отсюда подальше, пока на его рев еще какая-нибудь гадость не сбежалась», — предложил я. Сёма согласно кивнул, и мы, подняв пережившие наш бешеный забег сумки, двинулись вглубь прохода. Он, к слову, шел вверх, причем, довольно заметно. Ноги быстро забивались, отчего приходилось делать частые перерывы. Поэтому двигались мы хоть и быстро, но медленнее, чем хотелось бы. Фонарь у нас горел один на двоих, причем, на минимальной мощности. Мы сменялись после каждого перерыва и двигались так уже больше 4 часов. Организм уже начал посылать намеки, что пора бы его покормить, когда до наших ушей донеслись звуки, похожие на визг свиней. Мы остановились и прислушались. Даже шлемы сняли, чтобы было лучше слышно. «Показалось?» – спросил я. «Обоим сразу? Вряд ли». Мы снова двинулись вперед, внимательно прислушиваясь и ловя любые намеки на посторонние звуки. Визги повторились, причем, на этот раз, звучали они намного громче. Тут два варианта: либо мы приближаемся к их источнику, либо их источник приближается к нам. Еще целый час мы двигались напряженные и готовые, словно беременные на позднем сроке, к схватке в любой момент. Наконец, проход закончился. Мы погасили все источники света и двигались практически в полной темноте еще 100 метров. Визги раздавались уже совсем близко. К ним добавились звуки ударов. Мы осторожно выглянули и пораженно замерли, разглядывая открывшуюся нам сцену. «Это что, гоблины?» – прошептал Сёма. «Похоже на то», – согласился я, глядя на снующих под нами мелких уродцев, которые исчислялись десятками. Глава 29. «Это мы, похоже, неудачно зашли», – бросил Сёма, глядя на то, как гоблин, чуть более крупный, чем остальные, время от времени похлестывает их плеткой. Те от каждого удара взвизгивали, издавая те самые звуки, которые нас одновременно насторожили и заинтересовали. Самое удивительное, что никто из них даже не думал о том, чтобы напасть на надсмотрщика или даже бросить на него злобный взгляд. От ударов тоже не уклонялись, хотя я заметил, как некоторые слегка меняют положение тела, чтобы плеть прошла вскользь. «Почему ты так решил?» – спросил я друга, внимательно разглядывая мелких монстров. «Ты представляешь, сколько их тут может быть? Хм, ну, допустим, 100, предположил я. «Может быть, 1000? Да не, слишком много. Откуда бы они столько еды тут взяли? А им что, много надо? Ты просто посмотри на них. Такое ощущение, что вон те бедолаги одним мхом питаются. Знаешь, признаться, мне, в целом, плевать, сколько их тут, и что они едят. Нам бы на поверхность выход найти. Ты же понимаешь, что пройти мимо них незамеченными мы не сможем. Да с чего бы? Тут вон сколько укрытий. Я не про этих, а в целом. Не, ну я тут согласен. Просто ты к чему клонишь, то? Лично я вижу только два способа пройти мимо них, начал Сёма. «Нам придется их либо перебить, либо как-то договориться». «Перебить?» – задумался я. «Знаешь, не хотелось бы». «Нет, в Вирте я даже не раздумывал, когда их убивал в пещерах. Но вот здесь жалко как-то. Я бы тоже не хотел устраивать геноцид локальных масштабов», – согласился со мной Сёма. «Но, есть у меня предчувствие, что запачкаться нам все же придется. Давай попробуем прокрасться. Если не получится, там уже смотреть будем», – в итоге предложил я. «Жаль, конечно, что с нами нет Алекса. С его способностью сливаться с местностью, он бы нас без проблем провел мимо всех гоблинов. Да даже так шанс был, чтобы Сёма не говорил. Но я с ним согласен, что не хотелось бы доводить дело до убийств. Мы и так, с самого момента попадания сюда, только и делаем, что сражаемся за свою жизнь, без лишней рефлексии. Раньше я полжизни, наверное, мучился бы, если бы кого-то убил. А тут ничего, сколько орков мы покрошили, и нормально. И это настораживает. Гоблины, между тем, занимались тем, что расширяли какой-то дальний проход. Уж не знаю, для чего им это было нужно, но работа там кипела. Мы тихонько, прижимаясь к стене, начали двигаться к самому большому проходу, который находился на противоположной стороне пещеры. Когда мы практически дошли до нужного места, нам пришлось срочно прятаться за крупными камнями. Все дело в том, что со стороны группы гоблинов начали раздаваться дикие крики. Я их языка не знаю, но мне показалось, что кричат они от страха. Что там происходит, видно было плохо, но вроде как они бегут сюда. Неужели заметили нас и решили напасть? Со стороны нужного нам прохода донесся топот множества ног. Спустя несколько секунд оттуда выскочило два десятка гоблинов, в пародии на броню и вооруженных, чем попало. Нас они не заметили, сходу направившись в сторону криков. Раздались звуки ударов, а крики гоблинов сменились с испуганных на воинственные. Большинство рабочих, которые убегали, сперва замедлились, а потом вообще остановились. Только один продолжал идти в нашу с Сёмой сторону, украдкой поглядывая назад. Судя по всему, он решил сочкануть и уклониться от работы на вредном производстве. Я, как бы, даже не против, более того, мне откровенно плевать, вот только двигался он явно в сторону нашего укрытия. Убивать я его не стал, вместо этого подхватил пару небольших камешков и швырнул в остальных рабочих. Попал, отчего они обернулись в поисках того, кто это сделал. Их взгляды моментально сошлись на хитрожопом коллеге, которому оставалось пройти до нас еще метров 7. Секунды шли, а они словно и не собирались кричать, привлекая внимание надсмотрщика к улизнувшему работяге. Чертова пролетарская солидарность. Следующий камень попал гоблину под колено, отчего его нога подкосилась, и он рухнул на пол пещеры. Он пытался встать, но у него ничего не получилось. Похоже, я слегка перестарался с силой удара. За этими бесплотными попытками его и застала очередная пятерка вооруженных гоблинов, которые вышли из нужного нам прохода. Хотя такой ли он нужный, гоблинов там, чувствую, будет много. Воины, походя, снесли раненого бедолагу, отчего он снова упал на пол, моментально прекратив трепыхаться. Удар прилетел ему в голову, так что неудивительно. Мы с Сёмой переглянулись и продолжили движение. Осторожно выглянув из-за края, мы убедились, что путь свободен, после чего быстро, но при этом тихо, побежали вперед. Когда мы были уже у самого выхода, то сначала услышали, а потом заметили, что в нашу сторону идет очередной отряд. Прятаться тут было особо негде, убивать их было чревато поднятием тревоги, поэтому я сделал первое, что пришло мне в голову. Резкий рывок менталом, и один из гоблинов, что шел по центру, влетает всем телом впереди идущих. Те, не ожидая такой подставы, попадали, но моментально вскочили на ноги. Завязалась потасовка, под шум которой мы незамеченными выскользнули из прохода и тут же, по стеночке, скользнули за очередные камни. Не знаю, как у Сёмы, но мое сердце ходило ходуном, а по венам буквально тек адреналин. Жесткий какой-то стелс-экшен получается, без права на сохранение. Пока внимание ближайших гоблинов было приковано к потасовке, которая, судя по звукам, вместо того, чтобы заглохнуть, наоборот набирала обороты, у нас появилась возможность оглядеться. Назвать пещерой место, в котором мы очутились, было бы кощунством. Это была пещерища. Серьезно, я вообще не предполагал, что под землей могут быть такие большие полости. Гоблинов тут были не тысячи, конечно, но много, очень много, больше, чем хотелось бы. И все они чем-то занимались, Кричали, визжали, дрались. Жуть какая-то, смотри. Я ткнул Сему в бок и указал на потолок. Не знаю, может мне и показалось, но кажется я видел солнечный свет. Свет, думаешь, там есть путь на поверхность? Сема сходу понял мои мысли. Думаю, да. А не высоковато? Думаешь, что сможешь нас поднять? Вот тут не уверен. Я покачал головой. Хотя, если другого выхода не найдем, придется пробовать. КХМ, давай оставим это на самый крайний случай, предложил он. Согласен, высоковато. Но как же хочется наверх. Бесит эти пещеры. Мне все время кажется, что эти тонны камней вот-вот рухнут вниз. А еще тут холодно, мрачно и небезопасно. Между тем, потасовка набирала обороты. Все больше гоблинов подбегало, чтобы посмотреть, что происходит. Ну а я подталкивал их, создавая конфликтные ситуации. Пользуясь тем, что в нашу сторону никто не смотрел, мы продолжили свой забег вдоль стены. По пути нам никого не попалось, так как народ стянулся на шум. Так мы и передвигались, пока не уперлись в плотную застройку. Тут незамеченным пройти было уже довольно сложно. Спать же, почему-то, никто пока не собирался. Я заметил на стене, примерно на высоте метров 5, пятно провала. Первыми туда полетели сумки. После этого мы выждали минуту, но вроде никто моих манипуляций не заметил. После вещей в полет отправился Сема. Тут мне пришлось постараться. Весил он в доспехе немало, концентрироваться было сложнее. Но кое-какой опыт уже имелся, так что и Сема залетел без проблем. Дождавшись от друга сигнала, что все в порядке, я и сам, спустя несколько секунд, оказался наверху. Из нашего укрытия открывался прекрасный вид. Мы смогли разглядеть все в деталях, сходу наметив парочку перспективных маршрутов. Драка к этому моменту уже затихла, и мы стали свидетелями того, чем могут обернуться вот такие вот стихийные потасовки. Судя по всему, без жертв не обошлось. Больше десятка тел отнесли и скинули в какую-то яму. Я понимал, что в их смерти есть и доля моей вины, но сожаления не было, если только чуть-чуть, но это не точно. Наше укрытие оказалось пустой, метра 3 в диаметре. Наперекантоваться сойдет. Переход у нас вышел напряженный, так что отдохнуть на не помешает. Тем более, что после такого выброса адреналина, накатил жуткий отходняк. Была еще мысль распределить дежурство, но, здраво прикинув, я понял, что лично у меня на это сил нет. Сема, думаю, тоже не в лучшей форме. Так что будем надеяться, что никому из гоблинов не приспичит лазать по стенам, пока мы тут спим. Дэн, просыпайся, растолкал меня Сема. Что такое? Не знаю, сколько мы проспали, но я чувствовал себя отдохнувшим, только слегка подтупливал со сна. Да хватит дрыхнуть, погнали дальше. Мама, ну еще 5 минут, протянул я. Ха-ха, смешно, я оценил. Давай быстрее, пока они спят. Спят, гоблины? Чего сразу не сказал. Остатки сна моментально испарились. Пока подвернулась такая возможность, надо было валить отсюда. Тут я был с Семой полностью согласен. Понаблюдав с десяток минут за этим городом гоблинов, я убедился в правоте друга. Нет, гоблины, конечно, продолжали куда-то бегать и что-то делать, вот только общий градус шума и активности явно значительно упал. Спустились мы еще быстрее, чем поднялись, после чего в быстром темпе двинулись к ближайшему крупному проходу, который вел наверх. По крайней мере, мы пришли к такому выводу, так как оттуда, время от времени, притаскивали небольшие деревья. Сомневаюсь, что столь крупные растения растут под землей. Поэтому логика в наших предположениях была, как и ожидалось, без проблем пройти не получилось. Один из гоблинов выскочил из своего сложенного из камня жилища, чуть ли не воткнувшись Семе в живот. Тот двинул его по голове, надежно выбивая из гоблина сознание. Я придержал падающее тело, дабы избежать излишнего шума. После этого происшествия мы ускорились еще больше. Троих гоблинов Семе пришлось убить, так как мы не успевали обезвредить их тихо. Нет, падающие тела создали некоторый шум, но это не сравнить с криками и призывами о помощи. На последнее серьезное препятствие мы натолкнулись, когда до выхода оставалось метров 40. Тут было пустое пространство, без каких-либо укрытий. Ну не назвать же укрытиями 5 десятков клеток, треть из которых была заполнена пленными. И тут нам пришлось остановиться и серьезно все обмозговать. Ведь, помимо орков, людей и каких-то крупных гоблинов, в одной из клеток сидел человек, в грязном, потертом, когда-то белом скафандре. Точь в точь, как у нас, когда мы только выбрались из своих капсул. По всему выходило, что это один из колонизаторов. Вот только как он умудрился тут оказаться, и стоит ли нам рисковать и пытаться его спасти, что думаешь? Спросил меня Сёма. Да, блин, капец дилемма, ответил я. Но попробовать спасти все равно надо, иначе будем винить себя до конца жизни. Нет, есть такое, тяжело вздохнул друг в ответ. Давай так, я попробую открыть все клетки, хватаем нашего коллегу под белые рученьки и шустро двигаем наверх, а там уже по ситуации. Если обстоятельства сложатся так, что придется его бросить, ну, значит не судьба. Жестковато, но справедливо, согласился Сёма. Думаешь, надо всех выпустить? Начал было он. А что, если нам пришлось замолчать и слиться с местностью, так как к клеткам подошла делегация из десятка гоблинов. После обсуждения, которое заключалось в криках, тычках и даже ударах в ухо, из клеток достали крупного гоблина, который оказался гоблом, и человека. Избранные никакой радости почему-то не проявили. Более того, они начали кричать и вырываться. Вот только мелких засранцев было больше и у них было оружие. Гобл, к слову, сопротивлялся яростней, чем человек. Его, в итоге, даже приложили дубиной по голове, а когда он поплыл, его пинками погнали к каменной колонне, которая отдаленно напоминала идола. В пользу того, что сейчас будет совершаться жертвоприношение, намекал относительно ровный, по сравнению с другими, камень, расположенный прямо под каменным идолом. В паре метров от всего этого стояло несколько гоблинов, вооруженных тесаками, и от нетерпения переступающими с ноги на ногу. А рядом с ними стоял огромный котел, под которым как раз разводили огонь. «Они их что, жрать собрались?» – ошарашенно произнес Сёма. Глава 30. Я не стал ничего отвечать, так как все было очевидно. В принципе, ничего удивительного, что столь отсталые существа занимаются кровавыми жертвоприношениями. Да даже то, что они жрут других разумных, тоже понятно. Мерзко, гадко, но понятно и ожидаемо. Поди еще как-то силой напитываются. Очень на это похоже. Жестко это, конечно. Действуем по плану. Я, если что, готов, подтвердил Сёма. Будем ждать, пока они отвлекутся на свой ритуал, или поможем этим. Он кивнул в сторону будущих жертв. Давай по команде, предложил я, готовясь сорвать запоры. Там по факту делов-то было. Деревяшками все запиралось. Я вообще в шоке, почему те же самые орки до сих пор не попробовали тупо выломать эти, прости господи, замки. Я начал убирать запоры, не заморачиваясь по поводу бесшумности. Гоблины начали поворачиваться на непонятный шум. Наверное, первое, что им пришло в голову, что это пленные пытаются сбежать. Вот только те сами ничего не понимали, сидели и хлопали глазами. До орков, к слову, быстрее всех дошло, что путь к свободе открыт. Они зарычали и побежали в сторону ошарашенных гоблинов. Несмотря на не лучшую форму, оркам, зачастую, хватало одного-двух ударов, чтобы разобраться с тщедушными уродцами. Остальные заключенные, глядя на орков, тоже потянулись на выход. Причем, люди оказались самыми тормознутыми. Даже тот, которого хотели принести в жертву, просто тупо стоял и в недоумении смотрел на происходящее. В то время, как гобл быстро сообразил, что у него появился шанс, если не сбежать, то хоть пустить кровь пленителям. На визги гоблинов начали подтягиваться их соплеменники. Не будь тут нас, то у только что освобожденных пленников не было бы ни единого шанса сбежать. Все же сидение в клетке не способствует бодрости мышц. Один из орков побежал в сторону поваров. Те пытались отмахиваться от него своими ножами, но смотрелось это настолько нелепо, что не стоило даже внимания. Будь орк в нормальном состоянии, то, я уверен, он бы максимум отделался парой царапин. Вот только тело его подвело. Количество, как оказалось, все же, подчас, бьет качество. Все поварята были умерщвлены, но и сам орк еле стоял на ногах, шатаясь от множества ран. Его соплеменники разобрались с шаманами и побежали в его сторону. Подхватив тесаки, которые в их руках тянули максимум на ножики, они побежали в сторону выхода, таща на себе раненого товарища. Им наперерез бросился отряд аж из 20 вооруженных гоблинов, что начали закидывать их камнями. Тут бы орки и подохли, вот только, на их счастье, в бой, наконец-то, вступили мы с Сёмой. Сгустки тьмы, что он принялся бросать в гоблинов, сперва никто не заметил. Чего не скажешь об их последствиях. Мелким засранцам хватало одного удачного попадания, чтобы отправиться навстречу к духам. Мы выскочили из своего убежища и побежали к клеткам. Я на ходу открывал последние, решив дать шанс на спасение каждому пленному. Со стороны основного поселения слышались крики. Гоблины там еще не знали, что произошло, но на крики умирающих среагировали грамотно. Ну, на их взгляд, правильно. Так-то они тупо бежали толпой, некоторые даже без оружия. Некоторые из них тут же влетали в жиденький туман, который успел накастовать Сёма. Пока Сёма очищал проход и сдерживал особо шустрых противников, я подлетел к клетке с одним из наших, распахнул двери, схватив его за ворот, потащил за собой. Уж не знаю, что они с ним делали, но мужик был без сознания. Пара пощечин, что я успел ему отвесить, нужного эффекта не возымела. Только голова мотнулась пару раз, и все. Пришлось закидывать его на плечо. Освобожденные пленники расступались перед нами, стоило нам приблизиться к ним на расстоянии пары метров. Даже орки, что так и тащили своего приятеля, предпочли вжаться в стену, пропуская нас вперед. На самом выходе на поверхность оказалось что-то типа небольшой крепости, из дерева. Ворота там были закрыты, а на стенах уже стояли гоблины и с болезненным интересом таращились в темноту прохода. Вылетевшие оттуда сгустки тьмы они встретили испуганными криками. Суета поднялась страшная. В ходе хаотичных перемещений они посшибали на землю не меньше десятка горе защитников. Бедолаги стонали от боли и пытались отползти в безопасное место. Самое забавное, что Сёма в гоблинов то и не целился. Он ударил по воротам, стремясь ослабить их прочность. После его второго удара мы приблизились на достаточное расстояние, и тут в дело вступил уже я. Таранным ударом ментала я просто вынес то, что оставалось от деревянных ворот. Правда, от затраченных усилий меня на миг охватила слабость, и я споткнулся, уронив свою ношу. Чел в скафандре упал на землю, как мешок с картошкой. Пришлось тратить столь дорогие секунды, чтобы снова закинуть его на плечо и продолжить движение. Надеюсь, что он ничего себе не повредил и, тем более, не сломал. Сомневаюсь, что мы тут сможем найти травмпункт. Следом за нами из пещеры потянулись остальные бывшие пленники. Мы их ждать не стали. Тут, как говорится, каждый сам за себя. Если не будут тупить, может и спасутся. Хотя паре человек можно было бы помочь в обмен на информацию. Вот только есть у меня сомнения, что мы сможем уйти с таким балластом. А то, что они все балласт, у меня сомнений не было. Бежали мы минут 40, время от времени меняясь ролью носильщика. Крики преследователей уже давно затихли вдали, но мы решили не рисковать. Мне и так постоянно казалось, что нас кто-то преследует. Но каждый раз, когда я оборачивался, чтобы проверить свои ощущения, никого не видел. Да и сложно было что-то разглядеть в предрассветных сумерках. Казалось бы, под землей мы пробыли всего ничего, но нет же, глаза успели отвыкнуть от солнечного света. Спасало только легкое затемнение лицевых щитков. Привал мы сделали, когда выдерживать подобный темп стало сложно. Скинув ношу и сумки, мы сели прямо на землю. Дико хотелось есть, поэтому мы решили заодно перекусить. Нам бы, кстати, не помешало найти какой-нибудь источник воды и обновить запасы. Это было, я попытался подобрать слова, но не смог сходу выразить свои ощущения. Интересно, жестко, на грани, начал накидывать варианты Сёма. Все вместе, кивнул я, а еще тяжело и местами мерзковато. Согласен, кивнул Сёма. Как там наш пассажир? Сейчас гляну, только дыхание переведу, протянул я, с неприязнью глянув на лежащего на голой земле мужика. Ну вот просто физически не мог заставить себя испытывать к нему хоть какую-то симпатию после такого забега. А как представлю, что он может не прийти в себя и его придется и дальше тащить, так вообще плюнуть хочется. Вот только тогда получится, что все наши усилия были напрасными. Ну уж нет, надо до конца все доводить. Я встал, покряхтывая, и сделал пару шагов к нашей спящей красавице. Сперва решил потрясти его за плечо, не помогло. Да и странно, если бы это сработало, учитывая, что он больше получаса трясся на плече то у одного из нас, то у другого. Дальше в ход пошли пощечины. По себе знаю, что такой себе способ пробуждения, но мне было как-то немножко плевать. «Никак?» – спросил Сёма, после того, как я безрезультатно отвесил четвертую оплеуху. У него голова вроде разбита. Я осмотрел мужика и действительно обнаружил у него на затылке здоровенную шишку и ссадину. Кровь там уже давно запеклась в корку, что свидетельствовало о том, что повреждения ему нанесли гоблины, а не мы. Ну-ка, дай я попробую. Рядом присел Сёма, держа в руке инъектор. Апа, да не может быть, произнес приятель, не спеша втыкать иголку в тело пациента. Знаешь его? Да. Да и ты тоже должен вроде как. С чего бы? С того, что это один из людей пахана, а мы вроде как немалый путь вместе прошли. Ты думаешь, я там особо приглядывался? Вообще никого не помню, кроме самого пахана и его помощника, ножа. Сёма прислонил инъектор и впрыснул что-то в кровь бывшего заключенного. Ты ему что хоть ввел? Спросил я с любопытством. Было написано, что какой-то стимулятор использовать, чтобы привести в сознание. А ты точно ничего не перепутал? Он случайно не помрет прям тут? Мои сомнения были не беспочвены, так как мужика начало потряхивать. Вдобавок, было видно, как под опущенными веками бегали глаза. Да не должен, хотя, я же не медик, пожал плечами Сёма, внимательно разглядывая медицинский прибор у себя в руке. Может, это нормально и так и должно быть? Тут я тебе не помощник. Впервые с таким сталкиваюсь, произнес я. Вдруг закричал наш подопытный, резко принимая сидячее положение. Каюсь, среагировал на автомате. Стоило ему резко дернуться, как я, прямо из положения сидя, отпрыгнул назад, одновременно с этим ударив припадочного в челюсть. Крик тут же прекратился, глаза мужика закатились, и он рухнул обратно на землю. «Ну ты резкий, Дэн», — покачал головой Сёма, развеивая тьму у себя на ладони. «А чего он? Да и не тебе меня судить», — я посмотрел на его руки. «Думаю, будет лучше, когда он проснется, у него слегка поболит челюсть, чем будет отсутствовать пол лица». «Да я так», — смутился Сёма. «Эй, припадочный, Алла». Я повторил процедуру с похлопыванием по щекам, несмотря на то, что предыдущие две попытки окончились ничем. «А, что?» Мужик раскрыл глаза и непонимающе уставился на меня. «Ты кто, мля, такой?» — произнес он, стоило ему слегка прийти в себя. «Э, жаба, ты сильно-то не газуй», — раздался холодный голос Сёмы. «Мы мало того, что помогли тебе избежать участи быть сваренным и съеденным гоблинами, так еще и тащили потом твою тушку, боги знают сколько километров». «Доцент», — мужик перевел взгляд на моего друга и тут же попытался вскочить на ноги. «Какого ха? Угомонись, сядь», — бросил Сёма. «Тебя пахан ищет», — сказал, что шкуру спустит. «Знаешь, Сёма, я уже жалею, что мы его спасли», — произнес я, вставая и отходя к сумкам. «Шлемы мы сняли, так что неудивительно, что этот жаба сходу опознал Сёму». Я принялся перебирать содержимое, проверяя, все ли в целостности, а то вдруг что-то разбилось, а мы и не заметили, пока убегали. «Как ты здесь оказался? Ты один, где остальные?» Сёма начал закидывать бывшего зэка вопросами. «А с чего ты взял, что я тебе отвечать буду?» Возмутился тот в ответ. «Будешь тупить, я тебя без рук оставлю». На руке Сёмы появился сгусток тьмы. «Так и быть, начну с левой». «Ты чего?» — попятился мужик. «Доцент, да ты спрашивай, я все расскажу. Че ты завелся сразу, как оказался тут?» «Пришел», — жаба нервно облизнул губы. «Один? Серьезно? Кому ты сказки рассказываешь?» «Не, не один», — покачал тот головой. «Нас много было. И где остальные?» — продолжил расспросы Сёма. «Не знаю. Мы просто шли, а потом на нас из кустов эти ушастые недомерки выскочили. Потом мне в голову что-то прилетело, и я очнулся уже в клетке в пещере. Они какого-то мужика резали, тот орал. Потом они его разрубили и сожрали. Прикинь, я попытался сбежать, но меня спалили и снова по башке двинули. А потом я тут уже оказался. Вот, сколько вас было? Кто там был? Ну, хмурый был, потом еще сопля и... Пахан, сгусток тьмы качнулся в сторону жабы. Да, пахан тоже был и нож. Тут же затараторил тот, только нож какой-то странный был. Он кахахарарарха, договорить ему не дал вонзившийся в горло каменный штырь. Я тут же надел шлем и вдарил менталом по кустам. Точно так же поступил и Сёма. Вот только от его атаки толку было больше. По крайней мере, если судить по крикам боли.